он это сделал. Но какой именно ЦУМ попался ему раньше, я не знал. «В обоих», — ответил я Бороде после некоторого раздумья. «Пусть побегают. Будешь смотреть на часы во время разговора. 30 секунд и вешаешь трубку. Есть платок?» «Зачем?» «Руку обернуть». «Найдется». Борода набрал 02 и прогнусавил на местном диалекте нечто, на мой взгляд, совершенно невразумительное. И 30 секунд не понадобилось ему, 15 обошелся. Наконец он бросил трубку, и мы поспешили скрыться в переулках подальше от засвеченного автомата. «Что ты им сказал?» — спросил я, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Все как надо, что заминированы оба ЦУМа». «Реакция была?» «Вроде да». Стали переспрашивать, ну, я повторил. Хотели спросить, кто говорит, я трубу и положил. Только я не совсем понимаю, зачем все это нужно. «Ничего особенного. Мы просто делаем попытку сократить визит. Сейчас поедем куда-нибудь подальше отсюда и задублируем звонок». В итоге мы позвонили в милицию трижды. И все с разных концов города. Мне показалось, что этого сверхдостаточно, чтобы всполошить местные органы. И действительно хватило. Результаты нашего усердия мы пожинали на следующий день, сидя у телевизора. Резниченки торчали в другой комнате, мы смотрели утренние новости киевского телевидения, Борода переводил. Диктор сообщил, что накануне вечером некто неизвестный трижды позвонил в милицию и сообщил, что заминировано здание ЦУМа во Львове. Всю ночь милиция доблестно переворачивала универмаг кверху дном, но ничего не нашла. Корреспондент в прямом эфире пересказывал подробности этого события на фоне большого магазина. Были видны озабоченные менты и толпа зевак. Боцман вытаращил глаза. «В чем дело?» — спросил я его. «Да я ж не в тот ЦУМ закладывал». «А, в трехэтажный», — догадался Борода. «Но я ведь говорил им, что оба заминированы». Вырисовывалась веселенькая перспективка снова метаться по городу и звонить. Но для начала я все же решил наведаться в тот самый трехэтажный ЦУМ. Оказалось, что киевский журналюга проявил банальную недобросовестность, дав в эфир картинку только одного ЦУМа, тогда как кверху дном был перевернут и второй. В него уже пускали покупателей, но в залах торчало множество усталых и злых ментов. Я покосился на боцмана. Он кивнул, приглашая следовать за ним, подвел нас к отделу, торгующему ублюдками. А как прикажете называть современный отдел игрушек? До революции игрушечные магазины торговали ангелочками. После революции, когда ангелы от России отлетели, перешли на кукол мальчиков и кукол девочек. Ну, еще на всяких медвежат. Теперь детям предлагают развлекаться натуральными чертяками с рогами. Разве только на ногах у них колеса вместо копыт. Борода, толкнув меня локтем и кивнув на типичного представителя преисподней, шепнул: «Представляешь такую картинку? Просыпаешься с бодунища, и тут перед глазами такое. Сразу подумаешь, все хана, допился до белочки». Мы с Бородой ужасались, а боцман тем временем не терялся. Пока продавщица по его просьбе лазила снимать с полки какое-то чудовище, он сунул руку за витрину и незаметным движением вынул из-под пестрых коробок химикову бомбу. Боцман сунул ее за пазуху и вопросительно посмотрел на меня. Секунду поколебавшись, я незаметным кивком дал команду отхода. Несмотря на то, что город был переполнен людьми, как метро в час пик, мы шли по практически безлюдному переулку одной из тех тайных троп, которые здесь знал только Борода. Боцман посмеивался и качал головой. «Все спецслужбы мира не догадались поднять две коробки в игрушечном отделе. Но не мог же я положить эту адскую машинку прямо на пол в центре торгового зала». Его просто душил смех. А мне было не до смеха. Если бы местная милиция и тайная полиция обнаружили наш сюрприз, то, может быть, папу в тревожном порядке эвакуировали бы из города в тихий и безопасный Ватикан.